какой вопрос поступать? Вот первая система, когда адекватовая, так скажем, вот когда система поступления аккумулированной энергии, да? А вот когда трехцентровая система, там же тоже есть, может, там, кусочки, листочки, энергии тоже поступает. Почему она называется системой? Я же вам рассказал, скажем, на самом деле, энергии все равно поступают. Система управления энергией, к которым относится другой энергия. И любая другая форма образа, да, там огненный меч, что это такое, это тоже часть системы управления. То есть в данном случае это проблема саморегуляции, самоуправления. Дальше, это проблема языка для этих восприятий, ощущений, да? И это расширение диапазона деятельности. То есть звучание, это энергетическое обеспечение деятельности, да? Энергетическо-информационное. Поэтому мы говорим, что достаточно перестроиться, да, и меняется все, поведение, интонация, микромимика, пластика и даже лексикон. Если вы действительно, конечно, вот это я вам тут все в это излагаю. А в цепи я излагал это совершенно иначе. Понимаете? Уже мы давно закончили. Цик-цик-цик-цик. Я иногда этим пользуюсь, когда вот надо. Четко. Пум-пум-пум-пум. Вверх, вправо, вверх, вниз. Дискретно. Но мы с вами еще и общаемся. Кроме того, уже делюсь с вами информацией. Да, поскольку, как вы уже теперь знаете, я в новой версии хорошо сидит, там в конце обозначил, хотя главное это про то, что здесь происходит одно совсем другое. Есть только в совместном присутствии, да? Присутствие. Потому что мне интересно. Вот. И поэтому, что можно посоветовать? Первое, осознать вот эти аспекты чувств. Второе, понять, что память движет в поисках. На самом деле. Понять это можно старинным способом, вы заводите такой блокнот, да? И каждый день, в конце дня пишите самое сильное, положительное эмоциональное переживание, с чем оно было связано, и самое сильное отрицательное. Вот, переворачивайте, на него не глядите, на следующий день, следующий, так хотя бы 6-7 дней, а потом глядите. Как можно узнать о своей доминирующей потребности? А уже исходя из доминирующей потребности, можно осознать все сопровождение этого реального желания. Потому что реальное желание – это желание, связанное с удовлетворением потребности. Знаете, и так же, как, скажем, отношение к институту брака связано в основном со стратегией жизни, то есть корневое, и запутанки все эти, путаницы, которые мы берем, связаны с отсутствием понимания, осознавания своей стратегии и места брака в этой стратегии, также и, скажем, сексуальная озабоченность, сексуальная состоится, связано с непониманием, а, собственно говоря, чего вы хотите. Партнер, чего, собственно, вы хотите? Если вы хотите и так, как обычно люди отвечают, я хочу этого, и этого, и этого, и этого. Ну так замечательно, разнообразьте ваши контакты. Будет и это, и это, и это. Будьте внимательны друг к другу, либо обращайтесь к профессионалам по доставлению вам удовольствия. Хочу так, хочу так, хочу так. Все сделают по соответствующим возможностям. Их работа. А если это отношения, то это большое путешествие друг друга. Это соприкосновение с другим. С ней я. Это другая. Правильно. Мне нравится, когда сеть связывается с здоровьем. Прекрасно защита называется. Взаимный массаж половых органов. Самое потрясающее, что я прочел в своей жизни. Дядечка пропагандирующий путь Суворова. Ну ведь вы посмотрите, социум замечательно все организовал. Мужчины гордятся не умением доставить удовольствие женщин, а сохранением детородия. Способностью осенить. Здоровье и мужское состояние. Женщины гордятся не тем, что они могут доставить удовольствие мужчинам, а тем, как они выглядят. Это формы управления, понимаете? Конечно, будет постоянное неудовольствие. Но если вы не понимаете источник этого неудовлетворенности, вашей неудовлетворенности, есть ваше нормальное состояние сознания, управляемое. Эти измененные состояния сознания, это как те, которые мы принято считать нормальными. Я об этом читал лекцию в университете. Она есть, да? Так и здесь, понимаете, неудовлетворенность